Люгер ждал того, что неминуемо должно было произойти. Его тихо прикончат и быстро избавятся от тела. Во всяком случае, на месте аббата он поступил бы именно так. Двое шуримитов неотрывно следили за каждым его движением. На выезде из города карета была остановлена одним из отрядов королевских войск. Офицер без промедления распахнул дверцу кареты. Он имел недвусмысленный приказ обыскивать всех подряд. Он сразу же узнал Кравиуса и внимательно посмотрел на стервятника, сидевшего со связанными руками. «Это он и есть, снимите патрули», — бросил вместо ответа Кравиус, не поворачивая головы. «Преступники пойманы, доложите об этом министру, мы направляемся в аббатство». Лицо офицера посветлело, многодневная охота была закончена, и он получил привилегию первым доложить об этом. Аббат презрительно скривил губы и сделал нетерпеливый жест рукой. Дверца захлопнулась, а Люгер почувствовал себя так, словно над ним захлопнулась крышка гроба. Раздался дикий крик кучера, и карета понеслась еще быстрее по безлюдной дороге на север. Экипаж мягко покачивался на рессорах. Кравиус казался убаюканным этими плавными движениями. Спустя полчаса оба офицера ордена дремали. Стервятник перестал ощущать затекшие кисти рук, однако это уже не имело значения. «Зачем вести его в монастырь?» — спросил вдруг аббат совершенно бодрым голосом, словно продолжал только что прерванный разговор. При этом он извлек из-под своего просторного плаща два длинных кинжала. Слабый свет проникал в карету снаружи и посеребрил их лезвие. Люгер увидел, как заблестели зрачки внезапно разбуженных шуримитов. «Что это значит?» — резко спросил один из них, выпрямляясь. «Зачем он нужен в монастыре?» — лениво и небрежно продолжал аббат. «Разве его ожидает суд? Прикончим его здесь». Люди из ордена выглядели немного растерявшимися. По-видимому, они обнаружили, что слишком плохо знали Кравиуса. Действительно, с оружием в руках тот выглядел просто нелепо. Потом произошло то, чего не мог предположить даже Люгер, готовый ухватиться за малейшую возможность спасения. Аббат резко наклонился вперед и вонзил оба кинжала в шуримитов. Все было исполнено стремительно и вполне умело. Кравиус окончательно усыпил притупившуюся бдительность своих спутников. Люгер не ожидал такой быстроты и ловкости от этого заплывшего жиром человека. Один из офицеров ордена умер сразу же, второй успел подняться со скамьи, но стервятник ударил его ногой в живот, и тот упал на колени, ткнувшись головой в толстые бедра аббата. Кравиус выдернул кинжал из раны и спокойно перерезал шуримиту горло. Люгер почувствовал неприятный холодок в груди. Теперь он испытывал глубочайшее отвращение к аббату, которого ранее мог заподозрить в чем угодно, кроме способности лично совершать хладнокровные убийства. А тот повернулся к нему с ничего не выражающей улыбкой и тщательно вытер кинжал о куртку стервятника. «Хочешь знать, почему я это сделал?» Поскольку Люгер не отвечал, аббат продолжал. «В гавани Блиндар нас ожидает корабль. Мы отправляемся на юг, сын мой. Кажется, ты хотел именно этого. Что ты будешь там делать?» Безо всякого воодушевления спросил стервятник, подумав одновременно, что он должен быть полюбезнее со своим неожиданным спасителем. Кравиус громко расхохотался, словно столкнулся с обезоруживающей наивностью. «Искать вместе с тобой звезду ада. До тебя еще не дошло, я предлагаю тебе свободу и союз». Люгера едва не стошнило от мысли о подобном союзнике, однако он целиком был в руках аббата. «Ты не веришь мне, сын мой?» Слоту оставалось только криво улыбнуться, вопрос действительно был смешным. Тогда Кравиус оттянул пальцами свое левое веко так, что стала видна искаженная татуировка. «Это сделали южные варвары», — сказал аббат изменившимся голосом. «Когда-то я побывал в землях, лежащих к югу от Круа-Хансюра. Сомневаюсь, что хоть один человек из западных королевств видел те места со времен самой катастрофы, а тем более, вернулся оттуда живым. Мне сильно повезло, я не из пугливых, но воспоминания о том страшном мире похожи на слишком реальные кошмары. Я назвал тех, кто живет там, варварами, однако это не совсем так, хотя у них нет городов и нет ничего, похожего на церковь. До сих пор не понимаю, почему они оставили меня в живых. Может быть, из-за этого». Он наклонил голову и раздвинул волосы на темени. Люгер увидел треугольную металлическую пластинку, которая, вероятно, прикрывала отверстие в черепе Кравиуса. «Что-то чужое находится здесь», — продолжал аббат, коснувшись пальцами пластинки. «Иногда мне снятся очень странные сны, не похожие на человеческие. Совсем другое существование и абсолютно чуждый мир. В этих снах я видел небесного дракона, и еще я видел тебя. Ну что, теперь ты будешь слушать? Это всего лишь сны, презрительно проронил стервятник, хотя отнесся к словам Аббата предельно серьезно. «Это не всего лишь сны», — зашипел Кравиус. «Не будь идиотом. Нечто чужеродное управляет мною и моими поступками, и я хочу знать, что это. Я могу привести тебя к небесному дракону. Дальше все становится непредсказуемым. Но это единственный шанс. Развяжи мне руки», — хмуро попросил стервятник. Он не верил ни единому слову грязного интригана, потому что сам был таким же. Однако Кравиус предлагал свободу и корабль. Люгер не относился к числу тех, кто отказывается принимать подарки судьбы. В конце концов, у него оставалась возможность в любое время избавиться от Аббата, и Слот не видел большого вреда даже в таком малоприятном спутнике, как Кравиус. «Только не делай глупостей», — ухмыльнулся тот, развязывая его. «И может быть, судьба пощадит нас». Стервятник с мучительным удовольствием ощутил, что его руки снова обрели подвижность. Он долго растирал их, сжимал и разжимал пальцы, не спуская глаз с кинжала в пухлой руке Аббата. «Ты кто угодно, только не глупец», — сказал Люгер после паузы. «На что ты рассчитываешь? Что помешает мне убить тебя?» Кравиус снова пустил в ход свою скользкую улыбку, которую Люгер уже успел возненавидеть. «Ты никогда не сделаешь этого, я знаю, потому что видел сон на нас двоих. Без меня ты никогда не найдешь небесного дракона, даже если будешь искать сотню лет. Только я смогу провести тебя по землям южных варваров. По-моему, ты можешь привести прямиком в ад. Ты собираешься отдать звезду оборотням?» Кравиус почти кричал. «Именно так я и собираюсь поступить. Заклинаю тебя, несчастный, не делай этого. Небесный дракон может изменить все». Люгер посмотрел на Аббата и впервые увидел в его глазах нечто, похожее на испуг, хотя у того были на руках все козыри. Стервятник мог остаться только пленником, и все-таки Кравиус почти навязывал ему свободу и свое общество. Это было по меньшей мере странно, но Слот никогда не пренебрегал выигрышной ситуацией. Поэтому он улыбнулся Кравиусу, как улыбаются союзнику, от которого в любую секунду ожидают удара в спину. «Ну, раз уж ты все видел, то о чем мы спорим?» — сказал он с иронией. «По-моему, нам нужно избавиться от этих двоих и освободи моих слуг». Под двумя мертвецами, лежавшими на полу кареты, образовалась внушительная лужа крови. Кравиус открыл окошко и что-то крикнул кучеру. Карета остановилась, и Люгер вышел из нее, стараясь не прикасаться к трупам. Сладостное ощущение освобождения слилось с дыханием свежего ветра, дувшего с океана. В это мгновение он принял жизнь как подарок богов, чересчур снисходительных к его вопиющим безрассудствам. До сих пор ему слишком уж везло. К исходу ночи погода быстро портилась. Исчезли звезды, и тучи заволокли небо. Опасная дорога протянулась вдоль обрывистого берега, и в нескольких шагах от экипажа уже опадала серая пена отхлынувшей волны. Тюремная карета, следовавшая за каретой Аббата, остановилась рядом. Слот увидел, как освобождают ястребов. Те оставались совершенно безучастными после этой неожиданной перемены. Казалось, ничто не может поколебать холодного безразличия этих загадочных созданий к собственной судьбе. Люди Кравиуса вытащили трупы из кареты и сбросили их в океан. Темнота и волны бесследно поглотили тела. Никто не произнес ни слова. Слуги выполнили свою работу, и Аббат отправил их в неизвестном Люгеру направлении. До гавани Блиндар оставалось полчаса езды. Когда стервятник снова занял место в экипаже, там вполне ощутимо пахло кровью. Кравиус не обманывал его. Небольшая и хорошо защищенная от бури гавань в глубине залива действительно приютила двухмачтовый корабль. Несмотря на поздний час, команда из 10 человек была готова к отплытию. Селение Блиндар, лежавшее неподалеку, было погружено во тьму. Для Люгера осталось тайной, кому принадлежали гавани корабль. Во всяком случае, было очевидно, что команда предана Аббату безраздельно. Неизвестно, чем удерживал Кравиус в повиновении этих мрачных и нелюбопытных людей, большими деньгами, шантажом или страхом перед адским пламенем. Никто из них не заинтересовался Люгером, ястребами или хотя бы целью таинственного плавания. Корабль отчалил тотчас же после того, как Аббат и его спутники поднялись на борт. На выходе из залива паруса поймали усиливающийся ветер, и тот тоскливо запел в натянувшихся снастях. Деревянный корабль скрипел и стонал, как старик, которого против его воли гнали в дальний опасный путь, в то время как он мечтал лишь о покое. Огромный черно-рыжий кабан, неизвестно как очутившийся на безлесном каменном берегу, вдали от своих собратьев, стоял неподвижно, обратив к океану клыкастую морду, словно хотел рассмотреть что-то в серой пелене, которая стелилась над волнами. Его бока тяжело вздымались после долгого бега, оказавшегося бесцельным. Ледяные соленые брызги летели в него, но зверь не замечал их. В нем ощущалась тупая уродливая сила. Маленькие желтые глазки были мутными, как луна, отраженная в грязной луже. Длинный свежий шрам, начинавшийся от ключицы, пересекал его горло. Эту рану, нанесенную мечом, не могла скрыть даже густая жесткая щетина. Когда кабан увидел на горизонте едва различимый силуэт удаляющегося корабля, дрожь прошла по его мощному телу. Он поднял морду к свинцовому небу и захрипел, переполненный неутоленной злобой. В эту самую секунду стервятник, стоявший на высокой корме корабля, испытал внезапное помутнение рассудка. Черный липкий туман возник перед глазами и скрыл от него далекую узкую ленту берега. Шатаясь, как пьяный, Люгер сделал несколько шагов в сторону борта. От гибели в волнах его спасло только то, что несущая смерть влияние неведомого врага оказалось слишком непродолжительным. Когда морок рассеялся, Люгер пришел в себя и обнаружил, что стоит, вцепившись в какую-то снасть, в опасной близости от борта. Он потряс головой и, шатаясь, отправился в свою каюту. Для того, кто остался на берегу, корабль вскоре превратился в точку и, наконец, исчез из виду. Кабан развернулся и, тяжело стуча копытами по камням, медленно побежал в сторону скрытых тучами южных созвездий. Глава 25. Пепел. Люгер получил в свое распоряжение одиночную каюту, в которой, кроме койки, стола из мраморного дерева, черного шкафа и древних стульев из гладкого материала, не гниющего в воде, нашлось место для чудом сохранившегося фрагмента доисторического глобуса, изготовленного еще до катастрофы, астролябии, нескольких чучел морских тварей и рыб, а также для залежей пыльных книг и навигационных карт со множеством таинственных пометок. Каюта Кравиуса, находившаяся рядом, была гораздо роскошнее и вполне соответствовала размерам своего обитателя. Каждому из ястребов тоже нашлось бы по отдельной каюте, но они предпочли поселиться вместе. Слуги принцессы Тенис не испытывали нужды в удобствах и спали прямо на жестком деревянном полу. Впрочем, один из них всегда бодрствовал. В своем временном убежище Люгер обнаружил также окованный металлом сундук, который оказался почти пустым. Корабль был словно плавучая гостиница, он никому не принадлежал достаточно долго, и его некому было обживать. На дне сундука стервятник нашел только давно высохший лиловый цветок, который рассыпался в пыль, как только он дотронулся до него. После этого сундук стал новым жилищем гомункулуса. Люгер осторожно опустил все еще непрозрачный сосуд в темное чрево сундука и закрыл крышку. В следующую ночь должно было наступить новолуние, и он собирался проверить, не посмеялись ли над ним лилипуты из Гекунды. Люгер надеялся на то, что хотя бы гомункулус сможет указать ему путь и примерное направление поисков. Сам он до сих пор не представлял себе, что будет делать в далекой, враждебной и совершенно незнакомой ему Мармаре. Все еще терзаясь бесплодными догадками об источнике наваждения, которое едва не лишило его разума, он лег на койку и постарался думать о чем угодно, кроме кошмаров, реальных, вымышленных или насылаемых извне. Безумное напряжение последних дней, с которым он так свыкся, что уже почти не замечал, постепенно отпускало его. Страх за свою жизнь, самое сильное из человеческих чувств, слишком долго заглушал все остальные. Люгер вдруг осознал, что до сих пор блуждал в лабиринте, темном, зловещем и не имеющем выхода. Этот лабиринт почти убил его любовь к Сигиле и превратил человека в механизм, тупо бредущий куда-то, покорный чужой воле. Частью такого лабиринта был Элизинвар, такими же оказались Фердан и замок Крелк. Теперь Слот впервые двигался куда-то, пусть к страшной и преступной цели, пусть в компании извращенцев и убийц, но само движение вселяло какие-то надежды, хоть и довольно призрачные. Так идут к далекой звезде, горящей над горизонтом, зная, что никогда не достигнут ее, и все же идут, потому что оставаться без движения еще мучительнее, и тогда сносный выход только один – самоубийство. Воспоминания о Сигиле, которых он боялся последнее время и потому загонял их в самые глухие уголки сознания, теперь стучали в запертые двери воображения. Он позволил им выйти на свет Божий, и они овладели всем его существом. Люгер лежал и вспоминал все: ее глаза, улыбку, очертания губ, ее поцелуи, страстные и сладостные, гладкость кожи, упругость живота, тепло ее лона, то, как она занимается любовью, то, как вечерний свет увязает в ее ресницах, то, как она засыпает в его объятиях, и тогда ее нежное дыхание касается его щеки. Щемящая тоска захлестнула его, и он ощутил жгучую влагу на своих веках, а потом пришел покой, мягкий неземной покой. Нелепо, но стервятник вдруг стал абсолютно, непоколебимо спокоен, словно никто и ничто не могло отнять у него любовь и жизнь. Все совершалось в другом мире, где уже не было зла и смерти. Он вдруг ощутил даже радость, необъяснимую радость, просто от того, что где-то существовала эта женщина, пусть еще бесконечно далекая от него, но такая красивая и такая беззащитная. Она была единственным существом, которое он любил и в котором нуждался, и его душа стремилась к ней, как к единственному солнцу во всей холодной и пустой вселенной, а тело желало ее, как никогда, и он застонал от этой муки, которую причинил себе сам. Так, сгорая от вожделения и с возрожденной надеждой в сердце, он долго лежал в темноте, пока сон без сновидений снова не похитил у него Сигилу. Люгер проснулся и увидел серый свет, забрезживший сквозь иллюминатор. Он точно помнил, что запирал на ночь дверь каюты, однако сейчас на пороге стоял Сидвал и рассматривал его своими немигающими глазами. Назойливая опека вывела стервятника из себя. «Пошел вон!» — крикнул он ястребу и вдруг увидел хищный оскал на его узком рыбьем лице. Похоже, эти идиоты следили за ним даже здесь, подозревали в двойной игре, что ж он их не разочарует. Сидвал удалился медленно, со спокойным достоинством хищника. Ястреба нельзя было оскорбить, его можно было только уничтожить. Люгер полежал еще немного, пытаясь возобновить приятные ночные воспоминания. И это удалось ему, но лишь отчасти. В серой утренней мгле все казалось будничным и грязным. Здесь не было места Сигиле. На мгновение он представил ее лицо с прозрачными сияющими глазами и вспомнил запах ее кожи. Потом видение исчезло, но Люгер ощутил прилив свежих сил, будто заблудившийся в непроглядной ночи странник, который уже отчаялся найти дорогу и вдруг узрел путеводную звезду, засверкавшую во мраке. Однако наступивший день стал днем мрачных и неблагоприятных знамений. Утром корабль уже вышел в открытый океан, держа курс на юг, к архипелагу Шинда. Люгер избегал покидать свою каюту, слишком опасной оказалась вчерашняя атака. Кто-то не пожалел усилий, пытаясь сбросить его в море, и Слот не был уверен, что подобные попытки не повторятся. Поэтому большую часть времени он проводил в одиночестве, разбирая найденные морские карты и рассматривая обломок глобуса с неведомыми в его мире очертаниями материков. Впервые в жизни стервятник находился на корабле посреди океана. До сих пор его опыт в этой области ограничивался плаванием по рекам и единственным, совершенным 7 лет назад, путешествием по внутреннему морю Уртап, во время которого Люгера едва не прикончили контрабандисты. Но знак на ладони правой руки хранил его для иной смерти. В конце концов любопытство взяло верх и Слот поднялся на палубу. Был пасмурный день без дождя. Ровный и сильный северный ветер наполнял паруса. Кораблю почти не приходилось маневрировать. При свете дня он оказался вовсе не таким убогим, каким представлялся Люгеру ночью. Он носил претенциозное имя «Ангел», но было что-то далеко не ангельское в его стремительных очертаниях, залатанных парусах и нелюдимых матросах. Быстрое и прочное судно, два десятка верных людей, идеальное средство для того, чтобы вершить темные дела. Слот высматривал того, кто управлял кораблем и командой. Оказалось, что эту роль выполняет маленький человек в длинном сером плаще, больше похожий на шпиона, чем на моряка. Поймать взгляд его бегающих глазок было невозможно, но он имел над матросами необъяснимую власть. Несмотря на свою сухопутную одежду, он, по-видимому, знал толк в кораблевождении, и остальные моряки подчинялись ему беспрекословно. Этот человек был еще и посредником между аббатом и командой, потому что Кравиус никому из ее членов никогда не обращался лично. Люгер увидел и самого аббата, который прогуливался по палубе в носовой части судна. Теперь на нем был дорожный костюм безо всяких признаков принадлежности к церкви. Кравиус приветствовал стервятника приторной улыбкой и, подхватив того под руку, увлек за собой, на ходу рассуждая о некоторых отвлеченных вопросах теологии, словно мирный священник, гуляющий с коллегой в церковном саду. Люгер вполуха слушал этого болтливого и опасного лицедея, думая о своем. Величие и беспредельность океанских просторов поразили его. Ангел казался жалкой скорлупкой, затерявшийся среди серых и как бы застывших волн. Никто, кроме пустившихся в это плавание безумцев, не заметил бы его исчезновения. Чуть позже аббат вручил Слоту мармаранский меч, отобранный в медвежьей пещере. По его словам, Он сделал это в знак своего расположения и надежды на взаимное доверие. Люгер рассмеялся про себя. Кравиус хорошо знал человеческую природу, пока ему действительно ничего не угрожало. Большая часть дня прошла в вынужденном безделье. Изредка они воздавали должное корабельной кухне, оказавшейся вполне сносной. На борту «Ангела» обнаружились даже запасы старого белфурского вина. Впрочем, для аббата это не было неожиданностью. Невидимый кок умудрялся разнообразить блюда из вяленой рыбы и соленого мяса различными экзотическими приправами. Вино еще больше развязывало язык Кравиусу, но, несмотря на прозрачные намеки Люгера, тот больше не возвращался к теме, касающейся его путешествия по Дальнему Югу. Насколько Слот понял, Кравиусу пришлось повидать многое, и его занятия были довольно сомнительными, а потом произошло некое событие, заставившие этого бродягу и авантюриста принять сан и долгое время вести затворническую жизнь в Тигинском монастыре. Может быть, этим событием явился именно плен в загадочной стране южных варваров. В тот день ястребы ни разу не появились на палубе. Верным псам Тенис были неведомы любопытство и скука. Люгер велел отнести им еду в каюту. Хотел бы он знать, чем заняты Сеула и Седвалу на протяжении томительного плавания. Скорее всего, они просто сидели, уставившись в пустоту, словно два зверя, ожидавшие в засаде момента, когда нужно будет действовать. А потом наступило время первого знамения. День клонился к вечеру. Солнце, мутное пятно в облаках, низко висело над горизонтом. Стало холодно, и Люгер, поднимаясь на палубу, надел теплый плащ. Кравиус сидел в кресле, закутавшись в плед, пил вино и играл в кости со своим помощником. Против ожидания, оба не произносили ни звука. Вдруг кто-то из матросов заметил серую пелену, застлавшую небо на юге. Это было похоже на приближающий смешквал, и человечек, неизменно одетый в длинный плащ, велел убирать паруса. Ангел лег в дрейф, но не было того особенного затишья, которое предшествует буре. Однородная пелена затягивала небо и волны. Вскоре они стали неразличимы. Некоторое время корабль висел, словно в густом тумане, а потом появился летящий пепел. Люгер не знал, сколько леса или городов должно было сгореть дотла и откуда взялся пепел посреди океана, но снегопад и долгая метель обрушились на Ангела, и каждая снежинка была на самом деле частицей пепла. Становилось трудно дышать, и приходилось закрывать нос руками. Спустя несколько минут вся палуба корабля, его рей, лейеры и надстройки были покрыты толстым слоем ломкого серого вещества. Пепел летел над волнами, налипал на ресницы, запутывался в волосах, и вскоре не осталось ничего вокруг, кроме серого завораживающего безмолвия и мертвой зыби волн. Ощущение чудовищной заброшенности пронзило Люгера. Откуда-то к нему вдруг пришла абсолютная уверенность в том, что они остались одни на всей планете, оказавшись за гранью гибельного будущего. Ни одной живой твари, кроме людей, плывущих на Ангеле, ни одного жилища и ни одного уцелевшего древесного ствола не было в этом умершем, сожженном мире. Только ледяной океан, каменные пустыни земли и тяжелый гнетущий саван небес, скрывший солнце и звезды на тысячи лет, которые равнозначны вечности. Это было невыразимо прекрасное и ужасное видение, пепел, летящий над погибшими селениями, обезлюдевшими континентами и опустевшими морями. Люгер заметил, что ошеломлен не только он один, такой же неожиданностью снег из пепла явился для всей команды, для аббата Кравиуса и даже для маленького человека в длинном плаще. Люди тупо стояли в серой мгле, превратившись в бесплотные тени прошлого. Жизни не было места, пока вокруг мягко и неслышно падал пепел, спутник и наследник всеобщей смерти. Все кончилось в один миг. Серая пелена рассеялась как дым, пепельный снег прекратился. Сквозь невидимую стену оцепенения, окружавшую корабль, проникли постепенно усиливающиеся звуки. Снова заунывно свистел ветер, монотонно шумели волны, тоскливо скрипело дерево, и в небе двигались переменчивые клочья облаков. Первым пришел в себя помощник аббата. Хриплой командой он погнал матросов на рее ставить паруса. Люгер посмотрел на Кравиуса и лишний раз убедился в том, что пепел и повальная гибель привиделись не одному ему. До самого вечера люди были подавлены. Матросы сметали пепел с палубы корабля. Привычная болтовня аббата за ужином, по-видимому, всего лишь скрывала его страх и растерянность. Слишком долгие паузы выдавали его истинное смятение. Ястребы так и не появились в тот день. Приближалась ночь, во время которой Люгер надеялся получить ответ хотя бы на один из своих вопросов. Однако он не знал, к худшему или к лучшему могло привести теперь вмешательство существа, созданного чернокнижниками из Гикунды. Глава 26. Черный лебедь в новолуние. Второе знамение стало кошмаром для Кравиуса, но и стервятнику показалось не менее ужасным, чем первое. Наступил вечер, тьма сгустилась над океаном, тучи по-прежнему затягивали небо, и поэтому ночь обещала быть беззвездной. Только несколько фонарей горело на ангеле, плывущем в неизмеримом просторе. До островов Шинда оставалось еще 4 дня пути, да и то при условии, что ветер не переменится. Люгер уединился в своей каюте. Приближалась полночь, и с каждой минутой усиливался охвативший его суеверный трепет. Он понял, что опасается принять помощь, обещанную ему монахом без лица. Но теперь уже было поздно отступать. Он приготовил все необходимое для ритуала, который ему предстояло совершить впервые: черные свечи, ланцет, сосуд для сбора крови, а также известные ему заклинания, оберегающие от духов тьмы. Чтобы немного успокоиться, он решил воспользоваться старой гадательной колодой, найденной тут же, среди книг. Он разложил карты рубашками кверху в фигуру нисходящего оракула и уже взялся за первую из них, когда из-за деревянной переборки, отделявшей от него каюту Кравиуса, послышался какой-то неясный шум, а потом крик невыносимой боли заглушил все остальные звуки и отчаянно забился в чреве корабля. От неожиданности стервятник выронил карту. Она упала картинкой кверху. Это был король жезлов с 2 кровавыми кругами на месте глаз. Аббат Кравиус пил вино в своей каюте и рассматривал книгу с непристойными рисунками. В общем, он был доволен тем, как началось плавание. Этот мальчишка Люгер, по-видимому, считал, что использует его, но на самом деле все обстояло в точности наоборот. Наивная душа. Кравиус не сомневался, что сумеет избавиться от опасного союзничка после того, как завладеет звездой ада. Он даже точно знал, что нужно сделать для этого. Аббат считал делом чести продумывать свои интриги на несколько ходов вперед. Судьба ястребов также была предрешена. Вот только что означал этот проклятый пепел. За долгие годы странствий он никогда не видел ничего подобного. Странный и очень сильный знак. Ему удалось уязвить даже опустошенную душу Кравиуса. И тот, кто давно свил себе гнездо в его черепе, тоже был уязвлен. Кравиус чувствовал это, как чувствовал и чужое присутствие, но его призрачный сожитель ускользал от сознания, словно вода, вытекающая между пальцами. Аббат не знал, является ли происходящее частью губительного замысла или же просто совпадением. Он пил, чтобы снять напряжение и хотя бы ненадолго забыть о том, что носит в себе частицу чего-то непостижимого, пришедшего из-за звезд. В каюте догорали свечи, установленные внутри стеклянных фонарей. За иллюминаторами сгустилась тьма. Странный, еле слышный звук донесся снаружи. Этот звук был похож на шелест птичьих крыльев. Кравиус поймал себя на том, что больше не слышит свиста ветра и плеска воды у борта. Шелест приближался, заполняя пространство, поднимаясь до звенящей ноты. Взмахи были слишком медленными для птицы. Да и откуда взяться птице здесь, в нескольких сутках полета от ближайшего берега? Внезапно звуки пропали. Аббат почувствовал, что у него пересохло в глотке. Потом он услышал в ватной тишине бешеный стук собственного сердца. Кравиус ощутил присутствие постороннего в запертой каюте и медленно повернул голову к двери. У порога стоял чернокожий юноша, гладко блестевший в полумраке. На дальнем юге аббат встречал людей с таким цветом кожи. Юноша был совершенно обнажен, а его желтые глаза излучали свет, который не мог быть только отражением горящих свечей. Какой-то отстраненной и безвольной частью своего сознания Кравиус понимал, что это всего лишь видение, притом, посланное врагом, и не может быть ничем иным, но ослабленный изрядным количеством вина, он недолго сопротивлялся и в конце концов поддался наваждению. Чернокожий юноша приближался к нему, и аббат увидел, что тот находится в состоянии сексуального возбуждения. Его тело было прекрасным, влекущим, и между полуоткрытых губ с нежной белизной сверкали зубы. Кравиус, склонный к противоестественным утехам, тоже испытал приятное волнение. Он встал и раскрыл свои объятия ночному гостю. Может быть, аббат воспринял все происходящее как безопасную и обольстительную игру с призраком, или опьянение было слишком сильным, а то, что гнездилось в его мозгу, временно утратило свою власть над ним. Во всяком случае, Кравиус страстно захотел стать любовником этого неотразимого черного полубога, излучавшего сильнейшую похоть, и потянулся к его гладкому лоснящемуся телу. Он сомкнул объятия. То, чего он коснулся, было холодным, как дно могилы, и покрытым жесткими перьями. Он держал в руках черного лебедя с кроваво-красным клювом и горящими желтыми глазами без зрачков. Прежде чем Кравиус успел испугаться, лебедь грациозно изогнул шею, а потом в стремительном броске нанес ему удар клювом. Чудовищная боль пронзила голову аббата. Еще не родившийся крик превратил его рот в зияющий колодец невероятных размеров. Лебедь нанес второй удар. Кравиус успел отбросить от себя птицу, но это спасительное движение было всего лишь следствием судорожного сокращения мышц, вызванного невыносимой болью. Затем его глотка наконец исторгла крик, который услышали все на корабле и в котором звучала такая беспредельная мука. Кровавая пелена застилала мир. Аббат закрыл лицо руками и почувствовал, как что-то горячее и скользкое стекает по левой стороне его головы. Страшная истина поразила его едва ли не сильнее, чем дикая боль. Проклятая птица выклевала ему глаз. Пульсирующий ужас лишил его возможности бежать. Да и бежать было некуда, дверь каюты оставалась запертой. Кравиус крутился на месте, воя, как раненое животное, и пытаясь сохранить второй глаз. А лебедь снова и снова атаковал его. Ледяные крылья хлестали аббата по голове, а клюв вырывал клочья мяса из его рук. Но ничто на свете не могло заставить Кравиуса открыть лицо. Сквозь этот кошмар, казавшийся нескончаемым, он слышал какие-то звуки, которые отдавались в его голове тупыми ударами. Он не мог понять, что кто-то пытается снаружи выломать дверь каюты. Потом раздался грохот и слишком громкие человеческие голоса. Терзающая его плоть ледяное жало исчезло, и осталась одна только боль. Когда уже не нужно было сопротивляться, он рухнул в темную пропасть без дна, сраженный собственным ужасом. Люгер схватил со стола ланцет и выскочил в коридор. Он был первым, кто оказался у двери каюты Кравиуса, и безуспешно пытался открыть ее. Ему на помощь спешил маленький помощник аббата, а за ним в глубине коридора появилось еще несколько хмурых лиц. Матросы стали выламывать дверь. Из-за нее доносились стоны Кравиуса, временами переходившие в душераздирающий вой, и размеренные пронзительные крики, явно исторгнутые не из человеческой глотки. Люгер понял, что ожидать можно чего угодно. Ланцет был, конечно, смехотворным оружием, особенно в сравнении с узкой изогнутой саблей без эфеса, которую держал в руке маленький человек с бегающими глазками. Это был редкий, почти экзотический клинок, сделанный на Востоке, может, даже в самом Зимуре. Слот впервые видел помощника аббата вооруженным и получил первое доказательство того, что люди, плывущие на Ангеле, были не только моряками. Дверь оказалась весьма прочной, однако замок не мог бы выдержать мощных ударов. Какая-то сила давила на дверь изнутри. Несколько человек с кинжалами, теснившиеся в узком коридоре, только мешали друг другу. Вой Кравиуса изводил всех, а помощник аббата неподвижно стоял в стороне и смахивал на смертельно опасного зверька, приготовившегося к последней в своей жизни схватке. Она и стала для него последней. Когда дверь со скрежетом слетела с петель, Люгер увидел странную и жуткую картину. По каюте метался окровавленный Кравиус, безуспешно пытавшийся избежать ударов огромного черного лебедя. Все предметы, находившиеся здесь, были покрыты тонким слоем темного инея. Птица повернула голову к тем, кто ворвался в проем, и издала резкий крик, от которого кровь стыла в жилах. Ее глаза пылали неестественным огнем, а клюв был цвета крови. Маленький человек с саблей в руке шагнул вперед и, не побоявшись задеть Кравиуса, одним точным ударом перерубил шею лебедя у самого основания. Тело дьявольской птицы упало на пол, но из него не вытекло и капли крови, только зеленая слизь, зловонная, как болотная жижа. В то же мгновение аббат рухнул рядом, открыв свое изуродованное лицо. Зрелище показалось крайне отвратительным даже стервятнику, повидавшему на своем веку множество трупов и ран. Но то, что произошло с головой и шеей лебедя, заставило всех присутствовавших в каюте содрогнуться. Они убедились в том, что имеют дело с силами, далеко превосходящими человеческое понимание. Извиваясь, как змея с птичьей головой, длинная гибкая шея выползла из каюты в коридор и растворилась в темноте. Никто не двинулся с места, чтобы помешать ей. Даже помощник аббата был, похоже, на какое-то время парализован ужасом. Потом он пришел в себя. По его приказу матросы подняли и уложили на койку бесчувственного Кравиуса. Кто-то, немного сведущий в медицине, стал оказывать аббату помощь. Его изуродованные руки со скрюченными пальцами были похожи на две багровые клешни. На месте левого глаза зияла глубокая рана. Проткнув клинком обезглавленное тело лебедя, человек в плаще поднялся на палубу и выбросил его за борт. Двое матросов принялись мыть каюту, забрызганную кровью и зеленой слизью. иней быстро таял и превращался в лужицы темной жидкости. Некоторое время Люгер размышлял над тем, что видел, и вдруг, словно вспомнив о чем-то не менее важном, вышел из каюты. Он вернулся через минуту и положил возле Кравиуса пробирку с притертой пробкой. Моряк, склонившийся над аббатом, с отвращением уставился на стервятника. Однако Люгер спокойно встретил его взгляд. Раны толстяка все еще кровоточили, и свежей крови должно было вполне хватить для того, чтобы накормить гомункулуса. Никакие знамения, а тем более страдания аббата не могли поколебать решимости Слота. Черный лебедь дважды явился ему за последний месяц, это было уже слишком. К полуночи Люгер заперся в своей каюте и достал из сундука заветный сосуд. Ни одно движение воздуха не колебало пламени зажженных им черных свечей. Изредка было слышно, как стонет за перегородкой Кравиус, которому снились самые недобрые сны. На всякий случай Люгер завесил плащом иллюминатор. Теперь он испытывал лихорадочное возбуждение, как будто шел на опасное, но заманчивое дело. Слот откупорил залитое сургучом горлышко и налил в сосуд некоторое количество крови. Вначале ничего не происходило, и он почувствовал нечто вроде разочарования. Спустя некоторое время стекло сосуда посветлело с одной стороны и окрасилось в ярко-оранжевые и пурпурные тона, словно раскаленный металл. Затем красный цвет сменился молочно-белым, и мутное стекло стало приобретать прозрачность. На боковой поверхности темного сосуда образовалось небольшое окно, за которым слабо шевелилось что-то. Еще через минуту Люгер, с жадным любопытством глядевший на сосуд, невольно отшатнулся. Существо, которое он увидел за стеклом, оказалось непередаваемо безобразным. У него не было ни рук, ни ног. Безглазая и безносая голова торчала мучнисто-белым рыхлым комом над обильно политой слизью горкой плоти лилово-розового цвета. Голова была перерезана щелью огромного безгубого рта. Рот гомункулуса распахивался, как пасть жабы, он требовал еще крови. Это существо напоминало кусок сырого мяса и тем не менее в каком-то смысле было живым. Стервятника поразила мысль, что ужасное создание является порождением или даже преображенной частью его собственной плоти. Было нечто чудовищно противоестественное в этом слиянии мертвых ингредиентов, оживленном недоступным людям колдовством. Слепой уродец судорожно дергался во мраке своего заточения, и, сжалившись над ним, Люгер налил в сосуд еще немного крови. Кровь попала на гомункулуса, и Слот увидел, что тот вовсе не пьет ее, на поверхности его бесформенного тела, покрывшейся пузырями и розовой пеной, образовались глубокие трещины и поры, через которые гомункулус впитывал в себя лившуюся сверху живительную жидкость. Напитавшись кровью, обитатель черной бутыли стал похож на раздувшийся мешок. При этом из горлышка сосуда пахло так, как мог бы смердеть двухнедельный труп. Оцепенев от непреодолимого отвращения, Люгер смотрел на то, что казалось каким-то извращенным зародышем или уже почти ребенком, оплодотворенной его семенем мертвой материи. Он едва удержался от того, чтобы не выбросить сосуд в океан и не покончить таким образом с этим кошмаром. Но нельзя было изменить прошлое, а будущее настойчиво взывало к настоящему и требовало ответа. Поэтому стервятник задал первый вопрос. Собственный голос показался ему чужим и хриплым. Было одновременно смешно и жутко разговаривать с существом в бутылке, тем более что он не знал, как вообще общаться с ним. Люгер успел произнести только, где находится. Его остановила внезапная перемена, произошедшая внутри сосуда. Он увидел лилово-фиолетовый цветок, стремительно растущий и распускающийся рядом с гомункулусом, как будто чужая кровь воскресила и его. Стебель и пять лепестков этого цветка были слишком мясистыми и имели неестественный для растения оттенок. Потом Люгер понял, что это вовсе не растение. Цветок превратился в ладонь, а его лепестки раскрылись и стали извивающимися пальцами без ногтей и суставов. Стервятник услышал ни с чем не сравнимый звук, от которого волосы зашевелились на его голове, низкий вой, доносившийся будто из самой преисподней. Гомункулус раскрывал свою безгубую пасть и в ужасе бился о стенки сосуда. Фиолетовые пальцы обхватили его в том месте, где бесформенное туловище переходило в уродливую голову, и начали сжиматься, выдавливая кровь и слизь изо рта и пор своей кошмарной жертвы. Не успевая удивляться мрачной абсурдности происходящего, Люгер наблюдал за удушением и агонией обреченного гомункулуса. Не требовалось большого ума, чтобы догадаться, чье-то колдовство опять вмешалось в ход событий, и оно оказалось сильнее того, которое помогало стервятнику. Чуть позже, спохватившись, он еще пытался как-то облегчить печальную участь гомункулуса, вставил ланцет в горлышко сосуда и нанес им несколько уколов в неумолимо сжимающиеся пальцы. Но инструмент был слишком коротким, а горлышко слишком узким. На фиолетовую руку, которая росла прямо из вязкой плоти, покрывавшей дно сосуда, эти уколы не возымели никакого заметного действия. Пасть гомункулуса превратилась в воронку, из которой фонтаном била кровь, затягивая стенки бутыли густой малиновой пленкой. Стекло быстро темнело, сосуд превращался в маленькую беспросветную могилу. Из него все еще доносились сдавленные крики гомункулуса. Люгеру оставалось одно – разбить бутылку. Он сбросил ее на пол и ударил по ней мечом. Она лопнула с оглушительным треском, разбросав по каюте жидкую грязь, а слот нанес еще один удар по фиолетовой руке, пригвоздив ее к полу. Но все уже было кончено. От гомункулуса осталась зловонная лужица, освещенная слабым трепещущим пламенем черных свечей. Кое-где над ее поверхностью торчали, словно острые скалы, поблескивающие осколки разбитого сосуда. Рука убийцы вновь сжалась в увядший цветок, стебель которого был рассечен лезвием меча. Цветок почернел и сгнил на глазах у стервятника. В ту ночь он отчасти постиг тщету человеческих упований и даже ограниченность сверхчеловеческих сил. Слишком многое оказалось напрасным. Перед ним было неизвестное и пугающее будущее, полное смертельных опасностей, которые грозили отовсюду. Ему пришлось смириться с тем, что он так и не получил и уже не получит ответов на свои вопросы. Свечи давно погасли, и Люгер долго сидел в темноте, несмотря на то, что тлетворный запах разложившихся останков распространился по каюте. Плеск волн, шум ветра и еле слышные стоны Кравиуса, доносившиеся из-за переборки, не нарушали его отстраненного покоя. Предоставив событиям идти своим чередом, он плыл по темной реке времени, у которой не было ни устья, ни истоков. Однако какая-то сила упорно вовлекала его в нескончаемую жестокую игру. Люгер услышал новый звук, раздавшийся снаружи, шум крыльев взлетающей птицы. Так же, как и Кравиус несколько часов назад, он был немало озадачен этим. Если бы стервятник не видел своими глазами, что осталось от черного лебедя, он испытал бы страх. Теперь новые проявления мрачных чудес казались неизбежными, но он пытался не поддаваться иллюзии. Звуки хлопающих крыльев постепенно удалялись. Люгер подошел к иллюминатору, хотя знал, что вряд ли увидит птицу в темноте. Он отодвинул узорчатую шторку и едва сумел подавить крик, зародившийся в глотке. Из-за стекла на него смотрело лицо помощника аббата, белое, как воск, и абсолютно мертвое. Оно висело в пустоте, словно полная луна, сверкая холодным отраженным светом, и на нем были темные пятна ноздрей, глазницы открытого рта. Люгер не мог понять даже, насколько близко оно находится. Лицо покрывало зыбкая паутина морщин. Стервятник, невольно задернувший шторку, собрался с духом и заставил себя снова взглянуть на это отвратительное лицо, однако на этот раз он действительно увидел полную луну, взошедшую над океаном. Ее окружали волшебно красивые, посеребренные светом горы облаков. Он упал на стул и решил, что как никогда близок к потере рассудка. Сегодня, после захода солнца, он успел увидеть черного лебедя, который выклевал Кравиусу глаз, ползающую отрубленную шею проклятой птицы, руку, задушившую гомункулуса, и человеческое лицо, превратившееся в полную луну в новолуние. Слишком много для одного человека и для одной ночи. Ему вдруг стало все равно. Его охватила апатия, в которой растворился страх. Спустя несколько минут Люгер, чей разум был истерзан неразрешимыми противоречиями, с благодарностью к неведомому спасителю погрузился в темную пучину сна. Утром было найдено обезглавленное тело маленького человечка. Он лежал на койке в своей каюте, сжимая в руке кривую саблю. На его сером плаще остались следы зеленой мерзко пахнущей слизи. Ни один предмет не был сдвинут с места. Голову помощника аббата так и не нашли. Труп пришлось зашить в мешок и бросить в море. Похоронным обрядом руководил Кравиус, который посидел за одну ночь. Черная повязка, наспех сделанная кем-то из моряков, перечеркивала его жирное пепельное лицо, ставшее асимметричным и еще более уродливым. Руки почти не слушались аббата. Он перестал болтать. Похоже, Кравиус уже проклинал себя за то, что пустился в эту, самую большую в его жизни и, может быть, последнюю авантюру. Глава 27. Архипелаг. Острова Шинда считались провинцией Эвары, и светская власть принадлежала здесь наместнику короля. Духовным правителем был один из провинциалов ордена святого Шуреми. Между ними почти не возникало трений, Оба были достаточно благоразумны и не слишком амбициозны. Обоих сдерживало наличие сильных хозяев. Одного – власть королевского дома, другого – влияние Тегинского аббатства. Немногочисленное население архипелага занималось в основном морским промыслом и сопутствующими ремеслами. Кроме того, в здешних гаванях находились стоянки большей части военного флота Эвары. Несколько мелких островов были собственностью богатых титулованных мизантропов, которые удалились от мира и удовлетворили таким образом свое стремление к одиночеству. Но их уединение было иллюзией. Подданные наместника, а также агенты ордена, не брезговавшие подкупом и шантажом, внимательно наблюдали за этими миниатюрными княжествами, каждое из которых могло стать источником неприятностей для существующей власти. Тем более, что прецеденты уже были в соседней Адоле и Мармаре, лежащей далеко на юге. Поэтому внешние размеренности неизменно с здешней жизни были следствием почти незаметной работы тайного и хорошо отлаженного механизма власти. Однако теперь, когда весть о том, что прежде считалось невозможным, то есть о насильственной смерти генерала ордена и похищении звезды ада, принес на архипелаг почтовый голубь, провинциал Эрмион пребывал в недоумении. Нелепая и недоступная пониманию смерть Алфиаса доказывала одно из двух. Либо верхушка ордена окончательно прогнила и неискоренимая скверна интриг разрушила его изнутри, втайне Эрмион был уверен в этом, либо у ордена появился могущественный враг, преодолевший защиту аббатства так же легко, как нож проходит сквозь масло. Возможно, имело место сочетание этих двух, одинаково печальных причин. Нельзя было полностью исключить и предательство. Но если из междоусобицы Эрмион мог извлечь несомненную выгоду, то вероятность нападения извне озадачила его, до сих пор он не получал от своих многочисленных осведомителей и намека на чью-либо враждебную деятельность. Впрочем, острова Шинда считались тихой окраиной обитаемого мира, самыми отдаленными из известных земель. Еще дальше к западу простирался океан, который не удавалось пересечь никому со времен самой катастрофы. Обе экспедиции, предпринятые подданными Адола и Эвары в 28 и 29 столетиях, окончились ничем. Хорошо оснащенные корабли с отборными моряками и солдатами исчезли бесследно. В сообщении с континента также упоминались летающие корабли и некий человек из Валидии, подозреваемый в убийстве генерала и связи с тираном Сфергом. Однако Эрмион избегал делать поспешные выводы, именно это помогло ему продержаться на своем посту достаточно долго, несмотря на противодействие недругов в Тегине и Эмбрахе, главном городе архипелага. Поэтому вечером того же дня, когда белый почтовый голубь сел на северную башню его дворца, провинциал удалился в тайный отдел библиотеки, куда имел доступ только он сам и два его ближайших помощника. Здесь он принялся очень внимательно изучать хроники ордена, начиная с событий 200-летней давности и вплоть до настоящих дней. Это оказалось адски тяжелой работой. Нужно было просмотреть 4 тома, каждый из которых содержал не менее 1000 подшитых страниц, сообщения агентов, протоколы заседаний совета ассистентов, приказы генералов, летописи военных кампаний и постоянно пополняющиеся досье на каждого из высших сановников огромной организации. Но Эрмион был терпелив, ведь от того, как он поведет себя теперь и чью сторону примет, зависело его собственное благополучие и сама жизнь. Благодаря исчерпывающе подробным хроникам провинциал ордена знал то, что происходило в западных королевствах, не хуже, чем если бы жил в одной из столиц, а может быть, и лучше, так как он имел доступ ко многим сведениям одновременно, обладал чутьем и умением сравнивать и сопоставлять мнения разных людей, принадлежавших к разным поколениям. Изучение хроник заняло у него 2 дня. По истечении 2 суток из колоссального количества фактов, свидетельских показаний и доносов Эрмион выделил то, что непосредственно относилось к 3 подозрительным событиям, которые могли быть причиной убийства генерала. Таинственное исчезновение дочери Алфиаса Аргалиды 14 лет назад, поиски оказались безрезультатными, впервые разветвленная шпионская сеть шуримитов не оправдала своего существования, появление в Валидии серой стаи, что было следствием крайне подозрительного союза с Зимуром, и не столь давний переворот в Мармаре, о котором до сих пор было известно очень мало. Когда Эрмион сопоставил некоторые даты, он почувствовал, что находится на правильном пути. Это могло быть совпадением, но интуиция редко подводила его. С 2 ближайшими торговыми кораблями, уходившими из порта Эмбрах, он отправил на материк 2 своих людей, одного в Алькабу, другого в Адолу и дальше, в Валидию. Сделав все, что от него зависело, Эрмион стал ждать посланника ассистентов Истигинского аббатства. Почему-то он был уверен, что со дня на день такой посланник обязательно прибудет к нему. Прибудет, несмотря на странный пепел, сыпавшийся с небес в одну из минувших ночей. Люгер был вынужден отдать должное Кравиусу, тот очень быстро сообразил, за кого их принимают. До этого момента стервятник вообще не видел смысла в посещении островов Шинда, однако аббат настаивал на том, что, заручившись поддержкой Эрмиона, они смогут без помех проделать трудный и опасный путь до самых границ Мармары. Военные корабли и воры были не редкостью в этих водах, и Кравиус считал безрассудством пытаться проскользнуть мимо них незамеченными. К тому же до западного берега Алькабы предстояло плыть еще примерно две недели, а экипаж Ангела остро нуждался в пище и пресной воде. Люгер нехотя согласился с доводами аббата, нехотя, потому что на островах могло произойти все что угодно, и любая случайность могла нарушить их планы. Как выяснилось позже, предчувствия не обманули его, но это лишь ускорило развязку. Острова возникли на горизонте словно спины ленивых морских исполинов, уснувших на многие тысячи лет. Спустя несколько часов Слот уже мог различить гавани дома одноэтажного города, свободно раскинувшегося на невысоких прибрежных холмах. Здесь было мало людей и много места, поэтому никто не ограничивал себя в жизненном пространстве. Особенно это относилось к тем, у кого водились деньги. Единственными высотными строениями, заметными издалека, были маяк у входа в гавани многобашенные дворцы наместника и провинциала ордена. Несколько небольших рыбацких судов проскользнули мимо Ангела, устремляясь на промысел. Кравиус показал Люгеру на затянутый легкой дымкой горизонт, но стервятник уже и сам видел длинную цепочку едва различимых серых силуэтов, протянувшуюся с востока на запад. Военные корабли дрейфовали со спущенными парусами в спокойном океане. Сеул и Сидвал выросли у Слота за спиной. Их лица были непроницаемы. Ястребы молча глядели на приближающиеся острова, однако стервятник кожей ощущал их гнев. Им казалось, что и так уже потеряно слишком много времени. Потом на борт Ангела поднялся лоцман, под управлением которого корабль вошел в узкую и хорошо защищенную гавань Имбраха и пришвартовался к одному из причалов. Здесь все пропахло рыбой и гнилым деревом. Кравиус, пребывавший в угнетенном состоянии духа после того, как лишился левого глаза, несколько оживился, завидев на берегу роскошную карету со знаком спасителя на дверцах. Предвкушение новой интриги подействовало на него лучше любых лекарств. Позже стервятник неоднократно задумывался над тем, знал ли аббат, что должно было произойти вскоре на архипелаге Шинда. Ничем иным, кроме крайне маловероятного совпадения, нельзя было объяснить все последующие события. Аббат первым ступил на берег и обменялся несколькими фразами с человеком в коричневой сутане, вышедшим из кареты. Стало ясно, что в Имбрахе уже знают о смерти Алфиаса и похищении артефакта. Дальнейшая политика местного провинциала ордена нуждалась в уточнении. Кравиус понял это почти сразу же, а интуиция подсказала ему, как вести себя дальше. Он представил Люгера как посланца королевского дома Адолы, плывущего с тайной миссией в Алькабу. Сеула и Сидвалла пришлось оставить на корабле, их облик вызвал бы слишком много лишних вопросов. После этого оба охотника за талисманом, втайне от посторонних ненавидящие друг друга, отправились во дворец провинциала Эрмиона. Эрмион совершенно не удивился, когда один из портовых чиновников доложил ему о прибытии Ангела и аббата Истигины. Провинциалу был хорошо знаком этот корабль, команда которого часто выполняла щекотливые поручения верхушки ордена. Он сам не раз совершал на нем плавание в Тигину, когда этого требовали неотложные дела. В монастыре Эрмион неоднократно встречался с Кравиусом и не испытывал к нему ни малейшей симпатии. Кроме того, аббат не принадлежал к братству шуримитов, и то, что именно он оказался посланником, было по меньшей мере странно. Невнятные слухи о необъяснимых событиях, произошедших на борту корабля, вскоре также достигли ушей провинциала, но он не стал строить пустых догадок. Эрмион не любил торопить события и приготовился выслушать объяснения гостей с континента. Они ужинали на одном из уровней просторных белокаменных террас, широкой лентой спускавшихся от стен дворца к океану. Розовый шар заходящего солнца, которое отдавало последнее тепло, ласковый ветер, изысканные вина и предупредительность слуг располагали к спокойной беседе и вызывали сильное искушение поддаться чувству ложной безопасности. Однако маска простодушия, надетая Эрмионом, не обманула ни стервятника, ни аббата. За фразами, брошенными вскользь, за самыми невинными вопросами угадывались холодная расчетливость, неуязвимая логика, изощренный ум самого опытного из провинциала Фордина. С той самой минуты, как Люгер сел в карету, он вынужден был играть роль туповатого и верного подданного короля, не обременяющего себя лишними вопросами. По мнению Кравиуса, это могло объяснить ту настойчивость, с которой он стремился достичь берегов Алькабы. В свою очередь, аббат постоянно намекал Эрмиону на важную тайную миссию и некую угрозу с юга, тем более что это звучало вполне правдоподобно, смута в Мармаре могла иметь непредсказуемые последствия. Королевский наместник Аркис также присутствовал за столом со своими военачальниками, ближайшими советниками и двумя юными наложницами, одна из которых была осведомительницей провинциала. Аркис выжидал и говорил мало, в случае, если бы за неожиданным убийством генерала последовало ослабление ордена, наместник сумел бы извлечь из этого несомненную пользу. Люгера он не помнил, но в конце концов все могло измениться с тех пор, как Аркис в последний раз побывал в Фердане. Он не отличался глубоким умом, зато хорошо знал, чего хочет, и в его распоряжении находилась изрядная часть военного флота Эвары. Эту фигуру Кравиус не спешил сбрасывать со счетов. Таким образом, аббату пришлось напрячь всю свою изворотливость, чтобы не задеть интересы обоих правителей архипелага и в то же время без противоречия объяснить им причины своего появления здесь. В любую минуту могла прийти весть от настоящего посланника ордена, и Кравиусу стоило большого труда сохранять на лице выражение безмятежного спокойствия. По виду Эрмиона нельзя было сказать, верит он аббату или уже вынес гостям смертный приговор. Вполне возможно, что в эту самую минуту люди провинциала или наместника допрашивали с пристрастием кого-нибудь из команды ангела. Затянувшийся ужин превращался для гостей в изощренную пытку. Похоже, Эрмион ждал, пока один из них не выдержит напряжения. Наконец разговор коснулся летающего корабля и той памятной ночи, когда Кравиус лишился глаза, а его помощник был таинственным образом убит. Аббат хорошо понимал, что тут лгать не имело смысла. Если бы Эрмион знал, что вскоре ему самому придется увидеть корабль с Ферга, он был бы менее любопытен. Рассказ о черном лебеде озадачил его, это было что-то новое среди известных ему проявлений магии таинств превращений. Провинциал склонялся к тому, чтобы задержать в Имбрахе этого скользкого аббата и его подозрительного молчаливого спутника. Поступая так, Эрмион ничем не рисковал. Он еще не знал, как отнесется к такому решению наместник Аркис, но, в конце концов, прибывшие на Ангеле были не его гостями. Почему-то Эрмиону казалось, что когда угроза лишиться второго глаза станет реальной, аббат расскажет ему подлинную историю убийства генерала Элфиаса. Но провинциалу не суждено было это проверить. Со стороны темнеющего океана донесся далекий грохот. Многие, особенно военные из свиты Аркиса, вскочили со своих мест. Видимость спокойствия сохранили только Эрмион, Кравиус и Люгер. Но причиной этого у последнего было неведение. Ему не был знаком отдаленный звук, однако остальным он, видимо, не предвещал ничего хорошего. Над архипелагом быстро сгущались фиолетовые сумерки, и в южной стороне можно было разглядеть слабые вспышки у самого горизонта, похожие на молнии далекой грозы. Лишь немного позже стервятник узнал, что взрывы были результатом применения нового оружия, недавно появившегося в армиях западных королевств, оружие, в котором использовались утерянные и открытые вновь секреты дьявольских смесей древних алхимиков. Вскоре к наместнику пришел человек с берега, и, выслушав его, Аркис повернулся к Эрмиону с потемневшим лицом. Оба правителя архипелага некоторое время о чем-то совещались. Воспользовавшись этим, Кравиус наклонился к Люгеру и спросил с самым невинным видом: «Сын мой, готов ли ты немного поработать мечом?» «Это одно из моих любимых занятий», — ответил Люгер, разглядывая хитро блестевший зрачок аббата. «Когда в этом появляется необходимость?» «Такая необходимость скоро появится, я тебе обещаю». Кравиус ухмыльнулся, и Слот вдруг почему-то вспомнил об исчезнувшей земмурской сабле. Несмотря на это, они остались сидеть за столом, во главе которого теперь возвышалась одинокая фигура Эрмиона. Хмурый взгляд провинциала был обращен к югу, где разыгрывалось какое-то невообразимое сражение. Аркис и его люди собрались у края террасы, огороженной низким мраморным парапетом. Отсюда был виден порт и прилегающая к нему часть города. Десятки солдат устремились на корабли. Заметно увеличилось количество охранников Эрмиона. Эта суета, предвещавшая хаос войны, была на руку Люгеру и аббату. Кравиус сидел, смежив веки, и Слот вдруг снова почувствовал, как темная волна накатила на его мозг. Если это и было послание, то оно не содержало ничего конкретного, ни видений, ни образов, ни слов, только предвкушение какого-то грязного и кровавого преступления, почти пугающее своей силой. Два огня засверкали на темном горизонте, чьи-то корабли пылали, как гигантские костры. Прогремело еще несколько взрывов, но с террасы были видны только поднявшиеся над океаном и тотчас же растворившиеся в сумерках клубы серого дыма. Бой приближался, это было очевидно. Несколько больших военных кораблей, вышедших из порта, показались из-за восточной башни дворца. Люгер пытался угадать, что предпримет теперь Кравиус. Нужно было как можно скорее найти способ вернуться на борт Ангела и покинуть Эмбрах. Отдавая приказы защитникам города, наместник Арки сломал голову над тем, что происходило сейчас в море. Наиболее вероятной причиной переполоха было внезапное нападение флота Мармары или же новый большой поход объединенных сил пиратов, нашедших убежище на диком побережье Алькабы. Но последний такой поход случился лет 100 назад, и с тех пор пираты не представляли собой сколь-нибудь заметной угрозы для островов Шинда. Впрочем, вскоре Аркиз был избавлен от сомнений. Глава 28. Корабль-разрушитель. Черный силуэт возник на фоне сумеречного темно-фиолетового неба. Вначале этот силуэт был похож на невероятно огромный корабль, приближающийся с юга, но потом стало ясно, что он движется низко над волнами и ему помогают в этом два крыла, под которыми бурлит вода. Послышался одинокий и испуганный женский визг. Появление летающего корабля вызвало немалую панику на террасе и необъяснимую улыбку на лице аббата. Он нагло уставился на Эрмиона, словно хотел убедиться в том, что сумел вовремя и эффектно предъявить доказательства своих слов. Но провинциалу уже было не до сомнительных гостей. Он готовил себя к чему угодно, только не к такому концу карьеры. Ему, знавшему о темных сторонах действительности и тайных пружинах событий больше других, казалась нестерпимой мысль о том, что его раздавит неведомая и сверхъестественная сила, о происхождении которой он даже не подозревал. Между тем летающий корабль оказался над кораблями Эвары, вышедшими из порта. На концах его реи и верхушках мачт горели холодные белые огни. Черный гладкий корпус блестел, как тело громадной рыбы, выпрыгнувшей из воды. С террасы не было заметно никакого движения на мачтах и между идеально очерченными парусами.